Ведь все равно я приносил ему одни огорчения. Однако отец принял меня совсем иначе, чем я предполагал. Мне давно следовало бы понять, что он вообще очень отличается от остальных людей. Бледный, со следами слез на лице, бросился отец мне навстречу, заключил свои объятия и крепко прижал к груди. Потом он расцеловал меня в обе щеки, и мы с ним постояли, обнявшись и слегка покачиваясь. Прежде он никогда не бывал так нежен со мной, а в детстве, когда я тосковал по его ласке, он не только не обнимал меня, но зачастую просто не замечал. «Минуты, сын мой, — проговорил отец, — я уж думал, что потерял тебя, что ты убежал с этим старым пьяницей на край света, а иначе зачем вам было брать с собой столько денег? И не переживай ты из-за Тимая, ведь он хотел отомстить мне и тебе за то, что был рабом по натуре, и доказать, что его никчемная философия верна. Поверь, в нашем мире нет ничего настолько ужасного, чего нельзя было бы искупить или простить». Он умолк, но через мгновение продолжил. «О, Минуций, я не достоин получать кого-либо, ибо я не воспитал даже самого себя. Но ты мое дитя, у тебя лоб и глаза и прямой нос твоей матери, и ее же прекрасно очерчен рот. Так постарайся же простить мое бессердечие, извини меня за то, что я дал тебе столь мало». Его непостижимая нежность так растрогала меня, что я, хотя мне исполнилось уже 15 лет, вновь громко заплакал. Я упал к ногам отца и, обняв его колени, молил забыть то, как постыдно я вел себя, и торжественно обещал исправиться, если, конечно, он согласится быть снисходительным. Отец мой тоже опустился на колени, прижал меня к себе и расцеловал. Вот так, на коленях, мы оба и просили друг у друга прощения. Мне казалось, что отец считает себя виноватым из-за смерти Тимая, из-за мои прогрешения, и от этого я рыдал все громче и громче. Барб, услышав мои причитания, вообразил, будто отец избивает меня, и не смог больше сдержаться. Обнажив меч и подняв щит, ворвался он к нам в покое, а следом за ним на пороге возникла плачущая и голосящая Софья и привлекла к своей необъятной груди. Барб и кормилица просили жестокосердного господина наказать их, но не меня, ибо за мои проступки должны отвечать именно они, ведь я же еще ребенок и не замышлял ничего дурного, а только шалил и проказничал. Мой отец в недоумении поднялся и принялся горячо протестовать против обвинения в жестокосердии, уверяя, что не только не бил меня, но и в мыслях этого не держал. Когда Барт увидел, как разволновался его хозяин, он громовым голосом воззвал ко всем римским богам и поклялся, что немедленно бросится на меч и умрет, подобно Тимаю, чтобы загладить свою вину. Старик так разошелся, что мы испугались, как бы он и впрямь не убил себя. Ведь нам троим, отцу, Софронии и мне, не под силу было бы вырвать у него меч и щит. Зачем, кстати говоря, ему понадобился щит, я тогда и не понял. Позже сам ветеран все мне объяснил. Он, мол, опасался, что отец ударит его по голове, а его старый череп уже не выдержит крепкого удара, как когда-то в Армении. Отец велел Софронии взять лучшее мясо и приготовить из него вкусное блюдо. Наверняка мы, беглецы, проголодались, как волки, да и сам он, с тех пор, как обнаружил, что я убежал из дому и понял, что воспитание единственного сына его постигло неудачи, не съел ни куска. Кроме того, он приказал созвать всех вольноотпущенников, сильно обеспокоенных моей участью.